Третье. Перед тем, как лететь на гречиху, утки собирались на озеро каждый день в одно и то же время. Это случалось в те недолгие минуты, когда день, сияющий, прозрачно-голубоватый, уже кончался, а вечер еще не наступал и лишь подкрадывался откуда-то издали. Утки слетались сюда поодиночке и парами со всех болот, запрятанных в перелесках. В несколько минут светлое, поблескивающее гладью воды озеро становилось пестрым. Крякая, шумно взмахивая крыльями, ныряя, утки суетились тут до тех пор, пока не гасла над лесом вечерняя заря. С наступлением сумерек они стайками взмывали в воздух и улетали на поля клевать гречиху. Матвей сидел на берегу озера в шалаше. Со всех сторон шалаш окружала высокая густая осока. Зная, какими чуткими бывают в эту пору утки, он старался не шевелиться, хотя в крохотном шалаше было тесно и неудобно. О том, что творилось на озере, он догадывался только по звукам. То и дело до него доносились всплески воды. Утки, отяжелевшие от сытной еды, шлепались в воду с полного лета. Когда Матвей наконец поднял голову и взглянул на озеро, дыхание его остановилось. Озеро почти сплошь было покрыто утками. Зная, что стрелять ему придется только дважды, да и то второй раз в лед, он глазами искал такое место, где утки сидели плотно, одна к другой. Осторожно, боясь пугнуть уток, он стал прицеливаться. Но вдруг раздался гулкий топоток. Матвей взглянул на дорогу. Прямо к озеру скакал верховой. «Спугнет», — подумал Матвей, и не успел спустить курок, как утки встревоженно с шумом поднялись с озера. Матвей с досады выскочил из шалаша и выстрелил им вдогонку. Одна утка закрутилась, стала падать, но тут же выровнялась и так круто и быстро полетела вверх, что скоро поднялась выше других. Матвей проводил ее взглядом и посмотрел на дорогу. Верховой приближался с большой скоростью и мелькал за черемуховыми кустами. Когда он выехал из-за кустов, Матвей закричал: «Черти тебя носят! Ни раньше, ни позже!» «Не ругайся, дело есть», — подъезжая, проговорил Мартын Горбачев. «Я тебя по всем полям ищу. Артемка твой сюда меня направил. Уток, говорит, пошел на озеро бить. С тобой набьешь. Слышишь ведь, что не стрелял. Взял бы да обождал немного», — с нескрываемым чувством досады проговорил Матвей. «А мне и в голову не пришло», — улыбнулся Мартын. «Не до этого, брат. Сейчас у меня Евдоким Юткин был». «Что ты говоришь?» «Зачем?» — спросил Матвей, сразу обмякнув. «О кедровнике тревожится. Видно, кто-то стукнул, что народ на чеку. В сторожа меня нанимал». «Нанял?» — спросил Матвей. «Да ты что? В уме?» — воскликнул Мартын. «А золоти меня с ног до головы не пошел бы». «Сглупил ты, Мартын, прямо скажу, сглупил», — рассердился Матвей. «Надо было до слова наниматься и плату не спрашивать. Эх ты, какой случай упустил!» Мартын сидел на лошади, держа в руках свои костыли, и ничего не понимал. «Езжай, Мартын, сейчас же к Евдокиму и нанимайся. Скажи, мол, что передумал». «Ну уж нет. Народ потом проходу не даст. Вслед, как собаки, улюлюкать будут». «Народ тебе только спасибо скажет». «С какой стати?» «А с такой, что ты все село выручишь. Как время подойдет, ты знать дашь народу. Евдоким не зря тревожится. У них с Демкой на все духу хватит. Может, охрану-то набирают, чтоб в случае чего народ дубинками встретить? Задумчиво проговорил Матвей, посматривая на безлесый холм, за которым начинался кедровник. «Вот это ты, пожалуй, угадал», — задумался и Мартын. «Евдоким сказал мне, что двух сторожей у новоселов нанял». Своим-то не верит, живоглот», — выругался Матвей. «Думают, поди, что мы-то забыли о новоселах. Давай, езжай, Мартын, нанимайся. Он ведь самодур, начнет отказывать. Слезу пусти. Боюсь, что устроят они нам побоище». «Все может быть», — согласился Мартын и, помолчав, махнул рукой. «Ладно, завтра пойду наниматься. Тут на полях-то Палашка одна с ребятами управится». «Давай, Мартын, давай нанимайся. А Пелагее так скажи. Трудно будет. Поможем». Они еще поговорили с минуту и отправились в разные стороны. На другой день, в полдень, к Матвею прибежал сын Мартына Ромка. Матвей вместе со всей семьей молотил на таку рожь. Мартын наказал сыну передать, что со вчерашнего дня в самой глуби кедровника Евдоким и Демьян с работниками начали шишкобой. Услышав это, Анна отшвырнула цепь и с криком заметалась по току. «Ох, знала, что так будет! Ну, что ты повесил руки?» — набросилась она на Матвея. И правда, Матвей стоял, опустив руки, в первые минуты не зная, что делать. «Ты погоди, Нюра, не шуми, дай ему одуматься», — заступился за племянника дед Фишка. Но Анна ждать не хотела. Она схватила с земли платок и, торопливо повязывая им голову, запальчиво сказала: «Побегу по полям баб собирать, а то с такими мужиками, как вы, с голоду сдохнешь!» «Постой, Нюра!» — остановил ее Матвей. «Сделаем так. Ты беги к Зотовым, а я пойду к Архипу Хромкову, а дядя пусть прямиком к новоселам отправляется, хоть сегодня и не суббота. А пускай все с потемками домой вернутся и ждут набата». Анна убежала, едва дослушав Матвея. Дед Фишка вслед за ней пустился рысцой извещать новоселов. Вскоре ушли и Матвей с Ромкой. На таку остались только Артем и Максим. Не прошло и часа, как по полям от одного балагана к другому засновали люди. Вскоре весть о том, что вечером надо быть в селе и ждать набата, долетела даже до самых дальних, и народ, кто пеший, кто конный, потянулся по неторным дорогам в село. Как только стемнело, во двор к Строговым, крадучись по задам и огородам, собрались мужики. Матвей высказал им свои опасения. Они слушали его, шумно посасывая самокрутки, а когда он кончил, заговорили все сразу. Матвей прислушался и понял: возможное столкновение с охраной кедровника никого не поколебало. Силантий Бакулин предложил прихватить с собой стежки, но тут же стало ясно, что этого недостаточно. Порешили взять у кого есть ружья. Ударить в церковный колокол поручили Матвею и Архипу Хромкову.